Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Школа выживания». У нас в гостях Лариса Марковна Поздняк. Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня мы хотели бы поговорить о теме, которая очень часто поднимается во многих наших передачах. Это тема вегетарианства. Лариса Марковна, вы как один из пропагандистов этого образа жизни наверняка можете поделиться с нашими радиослушателями большим своим опытом. Поэтому я не буду начинать с конкретного вопроса, я просто хотел бы, чтобы вы поделились с нашими радиослушателями вашим знанием, вашими впечатлениями, каким-то жизненным опытом. Пожалуйста. Да, я с удовольствием это сделаю, тем более, что сейчас наступает такое время, что не стать вегетарианцем просто невозможно. И в этом смысле я хочу внести некоторую такую коррективу, я бы сказала, даже не просто вегетарианство, а вегетарианская культура, вегетарианский образ жизни, потому что мы говорим о том, что, собственно, вегетарианство – это путь к высшей цели. За рубежом очень много исследовали те причины, основания, по которым люди становились вегетарианцами. И мы знаем, что на первом месте в мире – стоит стремление человека быть здоровым. Но мы с вами прекрасно понимаем, конечно, что здоровым быть необходимо. Но возникает вопрос, для чего быть здоровым? Но большинство людей хотят быть здоровыми, те, которые еще не пришли как бы к высшему знанию, хотят быть здоровыми для чего? Чтобы дольше прожить, чтобы жить без всяких недомоганий, без того, что мешает наслаждаться в этой жизни. Ну, это, в общем-то, нормальная концепция. Кстати говоря, в ведических источниках говорится о том, что, и мы это знаем, прекрасно знаем, что ведь очень много вегетарианцев среди животных. По сути дела, все животные, кроме хищников, они являются вегетарианцами. Ну и что? Замечательно. Но ведь человек получил эту высшую форму, который он шел через миллиарды-миллиарды воплощений в разных формах, совершенствуясь, эволюционизируя на уровне сознания, достиг человеческой формы. И, вы знаете, мне кажется, это замечательно, конечно, стать вегетарианцем, чтобы быть здоровым, долго жить, но не в этом смысл. Не в этом смысл. Смысл в том, чтобы обрести истинные высшие знания. И мы прекрасно понимаем, что если человек развивает в себе истинное знание, ну, я позволю себе так кратко повторить, что значит истинное знание, вот чисто тезисно. Знание того, что я есть частица Бога, что я не есть это тело, что душа – это вечная субстанция, и она никогда не умирает, никогда не уничтожается. Она всегда существовала, существует и будет существовать. Вот для того, чтобы прийти к осознанию этого высшего знания – которое нам дается через различные источники, в первую очередь и через Священное Писание, через труды многих-многих и святых, и ученых, истинных ученых. Конечно, вегетарианство поможет в этом как один из инструментов. Именно как один из инструментов. И мы себе прекрасно представляем, что, с одной стороны, если человек становится вегетарианцем, то, конечно же, у него больше шансов прийти вот, к получению этих знаний истинных, к тому, чтобы вобрать в себя эти знания, к тому, чтобы открыть себя к восприятию этих знаний. И одновременно, когда человек развивает в себе эти знания, то он естественным образом становится вегетарианцем. И вот когда исследовали, по каким же причинам человек становится вегетарианцем, то очень такое существенное место занимают религиозные, философские соображения. Пожалуй, треть, даже больше, может быть, иногда половина людей вот сейчас, в наше время, приходит к такому образу жизни именно из философских соображений, по религиозным убеждениям и также по этическим соображениям. Лариса Марковна, я думаю, что будет уместно информировать наших радиослушателей, что аудитория, в которой мы проповедуем вегетарианство, она не ограничивается, как правило, нашими радиослушателями. Это часто бывают и ученики школ, эта проповедь также происходит и в различных местах оздоровительных. Но кроме того, что мне кажется очень важно сказать нашим радиослушателям, что мы стучимся не только в открытые уши, то есть уши радиослушателей, но также и в закрытые двери. То есть, как правило, мы обращаемся и к правительству с этим знанием. И вот мне бы хотелось, чтобы вы поделились, что вас вдохновило на проповедь вегетарианства в Думе, и как вы осуществили этот проект представления вот этой культуры жизни. Да, действительно, в прошлом году мы организовали цикл лекций в Госдуме по вегетарианской культуре. Нам помогли наши единомышленники, тоже вегетарианцы, в числе их Надежда Бекалова. Как ни странно, представители КПРФ. Там тоже есть вегетарианцы православные, которые не только соблюдают посты очень строго, но и в течение года не употребляют мясо. И, конечно, я все время думала о том, действительно, как достучаться до их сердец, потому что на уровне ума, в принципе, тоже это необходимо, но не это основное. У меня был огромный материал научный, чисто конкретные факторы, которые просто, ну, вы знаете, любого человека, как мне кажется, просто должны были убедить, и действительно многих людей удалось убедить. Но я вам хочу сказать, что все-таки основная задача моя была вот как-то всколыхнуть этих людей, которые, может быть, в силу того, что они как-то и не думают об этом, и просто даже не задумываются о том, а что же является причиной тех катаклизм, которые происходят не только в нашей стране сейчас, по всей планете, что же является причиной такого страшного состояния здоровья наших людей. Это просто национальная катастрофа. И это не мое мнение, это доклады министров здравоохранения, председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы, который тоже, кстати, поддержал вот эту нашу идею сделать там цикл передач по вегетарианству. И, конечно, какие причины еще двигали мной, чтобы все-таки, ну, это было не очень просто организовать такой цикл лекций, конечно, помочь людям. Ну, вы сами понимаете, что когда вот я, многие люди, с которыми мне приходится общаться, тоже вегетарианцы, люди различных убеждений, политических взглядов, национальности, здесь это не имеет значения, тоже приходят к этому. Конечно, мы объединились, и нам помогали наш опыт, наши знания, которые мы черпали из различных источников, в том числе это серьезные научные труды, это высказывания великих представителей мировой культуры, это вегетарианцы-философы, ученые, ну, можно назвать целый список, наверное, люди и так знают, это величайшие представители человеческой культуры, которые осознавали необходимость, неизбежность вегетарианства. Вот эти труды, которые я очень тщательно изучала и еще раз штудировала перед тем, как я готовилась к этим докладам. Ну и, конечно, в первую очередь, я бы сказала, это священные писания. Понимаете, на самом деле это основные законы бытия, вообще не только нашей планеты, вообще всей Вселенной. Я немножко ниже поговорю о том, как я преподнесла вот именно представителям Госдумы, законотворческому органу, что существуют высшие законы, которым мы обязаны следовать. Вот они создают свои законы, да, вот что мы должны делать, там, платить налоги, закон о том, о сём, о пятом, о десятом. И строго стараются следить за тем, чтобы мы соблюдали эти законы. Но как же можно соблюдать вот эти законы? Я так считаю, что это, ну, категория уже, знаете, более мелкого калибра. Уровень, как бы, считать, да, да, второй уровень, там, третий и так далее. Если мы не соблюдаем высшие законы. Понимаете, вот это мне хотелось донести. И очень так аргументированно, обоснованно и одновременно просто вот, ну, как бы искренне от всей души. Конечно, мне помогал еще мой 20-летний опыт вегетарианства, к которому я пришла вот по списку, проведенному, так сказать, по опросу, да, из-за здоровья, ну вот болезни, вот я не верила медицине, просто как вот химик, как человек, занимающийся вопросами занимавшийся вопросами биохимии, процессами физико-химическими и в организме и так далее, я прекрасно понимала, что медицина – это не тот путь, наша ортодоксальная классическая медицина. И я включила вот вегетарианство как инструмент для того, чтобы избавиться от врачей, для того, чтобы избавиться от всего того, что мне мешает, ну, совершенствоваться, понимаете? И в конечном итоге, что мне мешает прийти, ну, к осознанию вот высшего смысла жизни. К этому, наверное, любой здравомыслящий человек, ну, я бы сказала, нормальный человек, так или иначе приходит вот к этим размышлениям о смысле жизни. Ну и, естественно, желание помочь этим людям. Мы вовсе не осуждаем вот этим людям-мясоедам, которые просто вот закрыты к восприятию знаний выше. Мне хотелось бы им помочь, вот приоткрыть эти знания, показать им, друзья мои. Ну вот вы решаете различные проблемы, как улучшить здоровье людей, как там выискать средства там по социальным проблемам, там как решать вопросы налогов и так далее, чтобы государственная казна пополнялась, чтобы мы могли госбюджетные обеспечивать учреждения и так далее. На уровне вот этом, ну, необходимым, конечно, финансовым, чисто материальным и так далее, но одновременно все-таки задуматься, а какие же есть пути, причем, я бы сказала, даже пути, возможности радикальные. Понимаете, радикальные и при минимальном затрате средств, в общем-то. Вот, конечно, мне бы хотелось, чтобы эти люди поняли, что болеют в первую очередь люди, которые не следуют этому высшему закону. Высшему закону, который изложен в священных писаниях, который нарушают эти высшие принципы и навлекают на себя болезни, преждевременную смерть. Почему? Да потому что вот поедание мяса, это как нарушение высшего закона, в последние годы оно и приводит к тому, что распространяются болезни, связанные, например, с бешенством коров. Вот то, что в Великобритании сейчас трагедия, колоссальная трагедия. Да, я думаю, нужно напомнить нашим радиослушателям эту ситуацию, поскольку она в нашей стране так более-менее прошла незаметно. Да. Поскольку мы не пострадали так вот явно, как англичане, я думаю, что, может быть, вы расскажете немного об этом. Я хочу сказать, пока не пострадали. Ну, дай бог, чтобы мы не пострадали в такой же степени, как страдают в Великобритании, в других европейских странах. Но уже есть первые звонки, и мне хотелось просто бить в набат вот этим депутатам. Вы подумайте, что вы просто открываете ворота смерти, которая будет идти вот с этим мясом импортным. Ведь к чему только не прибегают бизнесмены от бизнеса вот этого мясного. Понимаете, через разные страны из Великобритании тайно, секретно, разными обманными путями там ставят штампы Голландии, Франции и так далее, и направляют сюда направляют это все. Ведь сколько уже было публикаций о том, что, в частности, например, в Санкт-Петербурге уже зарегистрированы случаи смерти от бешенства коров. Вот, это отдельная тема, она, конечно, не из приятных, о том, что такое эта болезнь бешенства коров, что происходит с человеком. Страшная деградация происходит, понимаете? То есть человек, который, ну, слепой, невежественный, который имел возможность в этом теле понять, вот он получил форму человека и прийти к таким знаниям, встать на такой путь, высший путь, а его уносит эта болезнь. И почему? Только потому, что он не получил знаний, он невежественен, что вот в частности поедание мяса, плоти убитых животных может привести вот к такой деградации. Ведь в Великобритании 20 миллионов голов крупного рогатого скота сейчас истребляют, уничтожают. Вы представляете, какую колоссальную карму сейчас нарабатывает Великобритания? Ведь это не просто так убийство, мы же с вами знаем. Это потом колоссальные жертвы, людские жизни, понимаете? Это военные действия, это столкновения, военные конфликты, это террористические акты, где погибают масса людей. Понимаете, вот во что переходит вот эта энергия убийства, смерти, которая, так сказать, вот в Великобритании сейчас просто висит над ней эта черная туча. И ведь это может проникнуть и к нам, оно уже проникает. И мне, я говорила представителям вот этого нашего законотворческого органа, опомнитесь, Понимаете, это просто беда приходит, беда, наряду, конечно, с другими бедами. Вот, вы понимаете, что это, конечно, проблема страшная на самом деле, страшная. И мне хотелось, чтобы люди это осознали. Лариса Марковна, я бы хотел еще как бы дополнить вот к тому, что вы сказали, или вернее напомнить нашим радиослушателям, что, естественно, многие животные, в том числе и коровы, они питаются зерном. Да, и вот этот ущерб, убийство такого количества коров, это еще означает к тому же, что мы, как человечество вообще, или, по крайней мере, британцы, потеряли миллионы тонн зерна, которым можно было бы накормить многих бедных, и без ущерба, без страданий, без всех этих болезней. Да, то, что, только не говоря о каких-то возвышенных вещах, мы должны просто чисто экономически понять, какой ущерб понесли люди. Да, а потом представьте себе, вот я как химик сейчас думаю о экологических проблемах, которые возникают. Ну, то, что мясокомбинаты, это вообще, знаете, это экологически взрывоопасные места, это вредоносные места. Вот где мясокомбинаты, скотобойни и так далее. Но вот представляете, убивают 20 миллионов коров, их отходы. Что делать со всем этим? Это гниение, это рассадник, это всякие инфекции. Это новые болезни. Конечно, конечно. То есть это создает колоссальные экологические проблемы. Да, вы правильно, вы очень верно обратили на это внимание. И об этом я тоже говорила вот в своем докладе, когда выступала в Госдуме. И, конечно, я объяснила им, дорогие друзья, я вовсе не осуждаю вас, потому что я в свое время тоже была такой же невежественной, я поедала это мясо, потому что существует вот такая, ну, даже я не знаю, можно ли это назвать традицией, плохая какая-то, знаете, привычка столетиями, которая тысячелетиями, в общем-то, идет, когда люди считают, что это норма питаться мясом. Это как бы привычка не думать то, что мы делаем. Абсолютно. Не задумываться. То есть вот вкладывают в нас, и мы принимаем это, не задумываясь. Боже мой, я только думаю, какое счастье, что мы получили вот эти знания. Ведь мы могли бы и 20, и 30, и 40 лет, и так далее, и до конца нашей жизни не прийти к этому. Поэтому я, опять же говорю, я бью набат и говорю, люди, вот, понимаете, мне было дано такое счастье, я получила эти знания. Пожалуйста, возьмите это. Вот, вам открывается дверь. Понимаете, и как помочь людям, вот опираясь на те знания, которые я получила из этих источников, и научных, и священных писаний, и личный опыт. И все это, и как опираясь на опыт вообще поколений вегетарианцев, это существует, понимаете, это никуда не выбросишь из истории, как бы этого люди не хотели сделать, там, замазать, закрасить и говорить о том, что вот Христос, вот он ел мясо и так далее, все это неверно, это все неправильно. И помочь людям, не просто сострадая, и не просто, знаете, так вот постоянно давать негативную информацию, ой, как это плохо, это ужасно, это то, это все, все умирают там, во многих регионах у нас рождается людей меньше, чем их умирает, нет прироста населения. Да, нужно это фиксировать, нужно это показать, но, простите, для чего? Для того, чтобы люди вот как в шоке вдруг проснулись и подумали, да, ну что-то делать надо. Надо давать конструктивные какие-то уже конкретные вещи. Вот мы вам и даем эти конструктивные вещи. Откуда мы берем? Да ведическая культура, ведические знания. Вот, пожалуйста, вам дан такой дар, бесценный дар. Но вам не нужно открывать целые, так сказать, знаете, как это сейчас открывают, экспертный совет, аналитический центр. Не нужно, это уже готовое. Это вот оно. Возьмите. Это уже проверено. Это проверено, не то слово. Да. Это истинный закон. Понимаете, тут не надо экспертизу даже организовывать. Но, тем не менее, мы готовы вам помочь. Мы вас не осуждаем. Мы сострадаем вам. Потому что мы сами были мясоедами. Мы знаем, что испытывает человек. Вообще, какие жуткие состояния. И депрессивные, и злоба, и агрессия. Ну, все что угодно. И внутри такой огромный ржавый замок, который не дает прорваться вот к этим высшим знаниям. Вы согласны со мной? Я согласен. И чтобы внести некоторый, так сказать, более смягчающий элемент, я хочу сказать, что когда-то я слушал лекцию Випина Пурандеры, он говорил немножко о другом, но он очень хорошо сказал. Сначала вам очень хочется, потом вам невыносимо хочется, потом вам ужасно хочется, а потом не хочется. И поэтому все вот эти страдания, связанные с переходом от мясоедения к вегетарианству, это временный такой период. Да, да, конечно, это страдания, но это и аскеза, которая вообще, так сказать, просто необходима, я считаю, если человек встает на путь такого духовного развития, правда? И это, я считаю, что это одно из лучших таких средств, именно самоограничение. Потому что если постоянно потакать себе во всем, то, собственно говоря, ты сам себя и будешь ставить на путь деградации. То есть ты сам себе как бы убийцей становишься. Вот, и, конечно, когда я объясняла депутатам, вот, членам, сотрудникам Госдумы, я им говорила такую вещь. Да, мы не судим вас, потому что есть такая заповедь. Не судите, да не судимы будете. Но мы хотим помочь вам. Хотим вам помочь, потому что вы не были в состоянии, не пребывали уже в состоянии вегетарианцев, а мы были и в состоянии мясоедов, и тогда, когда мы уже встаем на путь такой, ну, путь очищения. И вы знаете, ведь говорили древние, что мы есть то, что мы едим. Пища-то, она является одним из основных источников энергии, и она определяет в конечном итоге физическое, психическое и духовное здоровье, что очень и очень важно. Вы знаете, вот, Вриндавана Чандра, я хочу сказать, что многие наши слушатели, они согласны, вот на уровне ума, да, вегетарианство – это хорошо, да, вегетарианство – это замечательно, но вот как переходить? Все-таки так тянет к мясу. Вот, в частности, вы, когда вы переходили к вегетарианству, вы ощущали вот эту вот все-таки тягу, привычку такую? Как вы с этим справлялись, с этой тягой? Она естественна. Я в своем, так сказать, переходе с мясоедения на вегетарианство так ничего особого не вижу. Но поскольку вы очень хорошо сказали, что многие только еще на уровне ума приняли это знание, то я думаю, что мы уже можем кое-что сказать на уровне чувств. Например, даже из личного опыта я прекрасно знаю, что утром прекрасный сладкий апельсин – это намного лучше, чем бутерброд с колбасой. Да, поэтому я думаю, что многие, даже не вегетарианцы, с этим согласятся. А когда это у вас есть каждый день, то я думаю, что это всегда будет приятно. Угу. Это вот даже чисто вот такой вот простой пример на уровне чувств. Я думаю, что это прекрасно. Многим будет понятно. Да, это прекрасный пример. Мы будем в наших дальнейших передачах, я думаю, обязательно мы затронем темы вот конкретики. Вот как человек все он осознал и на уровне ума, и разума, и внутри, так сказать, на уровне чувств, эмоций, он понял, да, что он переходит к вегетарианству. Но нужны какие-то, конечно, конкретные такие советы. И мы это обязательно дадим, обоснуем это, дадим непременно. Но вот сегодня как раз, я думаю, вот такой момент, ну, как бы основы такой, базисный момент, вот то, что мы говорим о вегетарианстве, он тоже очень важен. И возможно, что сегодня нас слушает кто-то, кто, ну, первую неделю слушает наше радио. Впервые, предположим, да. Вот, поэтому, конечно, вот это понятие вегетарианский образ жизни не просто вегетарианское питание, вот вегетарианское питание, да, а именно мы говорим в комплексе вегетарианский образ жизни, вегетарианская культура, это же стройная система здорового образа жизни, непременно без употребления плоти живых существ, без употребления алкоголя, табака, наркотиков, это жизнь на основе законов физического и духовного очищения непременно, и гармонии души, ума и тела. Эта жизнь обязательно на основе высших духовных знаний, которые, конечно, мы черпаем из священных писаний. Вот я думаю, что, может быть, сейчас уместно будет обратиться к истории, чтобы иметь более такую фундаментальную базу под всем этим знанием. Да. Вы знаете, конечно, вот прежде чем перейти вот к такой некоторой исторической справке, мне хотелось бы еще, если вы позволите, добавить то, что большинство вегетарианцев, вот которые уже такие, знаете, устойчивые вегетарианцы, их ничто не свернет с этого пути, это люди, которые поняли, что сначала надо избавиться от склонности к насилию в собственном сердце. Понимаете, и только потом помышлять о создании миролюбивого, гармоничного общества. Не может человек, который создает законы в Государственной Думе или в любом другом органе, который, поедая мясо, участвует в насилии, понимаете, так или иначе он участвует в убийстве, он не может, наверное, создавать законы, которые соответствовали бы высшим, самым высшим целям. Вот, и теперь, когда мы говорим о вегетарианстве, вот как все-таки случилось? Да, Господь Бог создал закон, что нельзя поедать плоть убитых живых существ. Потому что поедать плоть живых существ и убивать, потому что каждое из них, живое существо, это Божья искорка, это душа. Ну, просто душа в зависимости от своей кармы получила вот такую форму. Форму коровы, форму свиньи, форму курицы и так далее. Вот вам повезло, вы получили форму человека. Воспользуйтесь этим, да? Так вот, у меня есть некоторые такие данные, как же так произошло, можно сказать, что человек, достигнув высшей формы, скатился, по сути дела, на животный уровень, в общем-то. Вы знаете, вот это очень важный момент, поскольку большинство радиослушателей, и не только радиослушателей, а те, кто слышит о вегетарианстве, они принимают как бы проповедь от того привычного к непривычному, то есть от мясоедения к вегетарианству. Но мы должны понять, что мы изначально были не греховны, но скатились до греха. Да. Поэтому как мы докатились до мясоедения, вот мы от чего что должны понять. И теперь мы должны просто вернуться к изначальному положению. Да, совершенно верно. В самом начале творения люди, конечно же, соблюдали эти высшие законы, законы Бога. Так вот, какие же эти законы? Закон ахимсы, ненасилия. Закон видового питания. Это основополагающий закон материального мира. То есть один вид поедает другой вид, но именно в соответствии с тем, как это предписано Богом. И мы можем спросить, ну и хорошо, вот существовал этот закон. А почему же человек стал нарушать этот закон? Да, действительно, мы знаем, что на протяжении многих веков, с момента творения, человек соблюдал этот закон, он не поедал плоти живых существ, он достигал духовных высот. Но все-таки как-то так случилось, что человек перешел вот на это смешанное питание, то есть произошло падение, если можно так сказать, да? Элемент деградации человека. Что же было? Почему? Но издревле, когда на Земле вся планета обладала таким благоприятным климатом, была богатейшая растительность, была общая высокая культура, мы говорим о том, что существовала ведическая культура, человек действительно питался только плодами, ягодами, орехами, зерновыми, медом диких пчел и так далее. И он достаточно много времени тратил на это. Ну, собирать растения, плоды, вы сами понимаете, что это, в общем-то, требовало затраты. И однажды человек увидел, вот существует такая гипотеза или версия, как угодно назовите это, он увидел животного, провалившегося в яму. Человек из любопытства попробовал мясо этой жертвы, и, вы представляете, ему понравилось. Ему понравилось то, что не надо затрачивать много времени, не надо бродить там с ружьем, или, то есть не с ружьем, а с корзиночкой там и так далее, когда можно взять какой-то инструмент металлический, там, может быть, нож, отрезать, приготовить это. И после этого человек задумался и решил, ага, можно ведь специально устроить яму, загнать туда животное, и потом использовать мясо этого животного. И после этого человек стал изобретать орудия, стал их усовершенствовать, орудия охоты, убийства животных. И, по сути дела, с этого и началась вот такая деградация человека. Сначала, может быть, даже человек ел это мясо сырым, потом он, когда уже, так сказать, огонь стал использовать, он стал и варить, и жарить его, и так далее. И, в общем, с этих пор и пошло вот такое вот движение в сторону деградации. И есть еще такая версия, что в период благоприятного природных условий на Земле, когда человек питался так, как ему предписано было законами Творца, возникли экстремальные условия, ну, скажем, вот ледниковый период. И в результате ледникового вот этого, как бы ледникового катаклизма, исчезли многие растения. Понимаете, вот все то, чем человек в основном питался. И чтобы выжить, человек стал поедать мясо животных, которые остались в живых в результате вот такого всепланетного катаклизма. Но здесь очень важный момент, что современное человечество, оно имеет возможность выбрать. То есть мы не живем в тех экстремальных условиях. У нас нет такого, так скажем, вот сейчас был бы ледник, и мы вынуждены были бы питаться только мясами, например, тех же мамонтов. Конечно. Это было бы, может быть, и оправдано. Конечно. Но поскольку у нас есть выбор, то, соответственно, у нас и повышается ответственность. Да, да, вы очень правильно это заметили, и, кстати, нам часто задают вопрос, а вот что же делать тем людям, которые живут на крайнем севере, где ничего не растет, где только рыба или мясо оленей или медведей и так далее? В общем, закономерный вопрос, действительно. Ну что ж, я могу сказать, что этим людям повезло в меньшей степени, кармически повезло в меньшей степени, чем, например, нам или людям, живущим в южных районах. Да, конечно, им приходится этим питаться, но в конце концов, в наше время, когда существуют такие транспортные средства и самолеты, и когда можно в теплицах выращивать, в общем, эта проблема довольно, так сказать, разрешимая. Было бы желание и понимание этих людей. Ну, а что касается кармы, ну, видимо, вот они оказались в таких условиях из-за того, что обладают такой кармой. Так вот, снова вернемся вот к такой исторической как бы справке. Вот если мы откроем библейскую энциклопедию 90-го года, то в названии «Мясо животных» мы прочитаем вот такую вещь. «В первое время по сотворении мира не было дозволено человеку для употребления в пищу мяса животных. Но после потопа, кроме зелени и плодов, ему дозволено было употреблять в пищу и животных, но с ограничениями, соблюдая ритуал жертвоприношения и без крови животного, и с учетом того, что в каждом из этих животных присутствует душа, частица Бога. И тем не менее, несмотря на то, что большая часть людей перешла к мясоедению, все-таки во многих местах планеты с благоприятным климатом вегетарианство как существовало от сотворения мира, так и продолжает быть и по сей день. И в первую очередь это жители древней и современной Индии, страны, где зародились значительные религиозные направления. Индуизм, наиболее чистый и строгий внутри него – это вишнуизм или вайшнавизм. Затем идет буддизм, это принцип ненасилия, джайнизм и другие направления. Если мы обратимся к ранней истории церкви, то мы увидим, что отцы, основатели ее, признавали вегетарианский идеал. Это Тертуллиан, Плиний, Ориген, святой Иоанн Златоуст, который наставлял: ограничьтесь растениями, если хотите питаться сытно и здорово. Конечно, этот список можно было продолжать еще очень долго. Что касается христианских религиозных источников, то там на самом деле нет указаний на то, что Христос ел мясо. Кроме того, многие исследователи считают, что вот он и члены его секты ессеев, они таки были вегетарианцами. Но несмотря на то, что в современных религиях, как иудаизм, христианство, ислам и других, нет прямых запретов употреблять мясо, однако строгими вегетарианцами всегда были и остаются монахи, православные монахи, это и отшельники, и схимники, и, наконец, представители различных религиозных направлений, где идет строгое соблюдение вот этих законов. Сюда относятся адвентисты, мормоны, зороастрийцы, естественно, вайшнавы и многие-многие другие направления. И, конечно, сейчас мы не можем с вами еще раз вспомнить вот этот основной закон, высший закон Бога. И когда вот я делала доклад в Думе, то я говорила им, еще раз говорила: уважаемые слушатели, мы создаем законы. Здесь вот вы создаете в этом органе законы. Но давайте сначала мы узнаем и будем следовать основным высшим божественным законам. И этот закон гласит в Бхагавад-гите, глава 10, текст 26. Если человек предложит мне листок, цветок, плод или воду, с любовью и преданностью я приму их. И Бытие, глава 1, стих 29. И сказал Бог: смотрите, я дам вам всякую траву, сеющую семя И всякое дерево, у которого плод, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Понимаете, вот как же не знать эти законы, как же не следовать этим законам? Конечно, эти все моменты, понимаете, они помогают людям, получив вот знания, уже осознанно вставать на путь вегетарианского образа жизни. Может быть, вы познакомите нас с тем, каковы успехи возвращения человечества к своему естественному положению в цифрах? Это интересные очень цифры. Конечно, хотелось бы, чтобы они были значительно выше, и все это, весь этот процесс происходил более интенсивно. Но даже при нынешнем состоянии в мире сейчас насчитывается около 1 миллиарда сторонников вегетарианского питания, вегетарианского образа жизни. И что самое интересное, за последние годы вот это число резко возросло, как за рубежом, так и у нас в России. Вот по самым приблизительным подсчетам, в России число вегетарианцев за последние 15 лет увеличилось в 10 раз. Вы представляете, в 10 раз. И в настоящее время составляют 8-10 миллионов человек. Ну, в Великобритании, там в связи вот с этой трагедией болезни бешенства коров, там практически вот каждый третий, четвертый человек становится вегетарианцем. И вот мы с вами говорили о тех причинах, которые приводят людей. Мы говорили о том, что здесь и стремление сохранить здоровье, и экологические причины, и этические соображения, эстетические. Большое количество людей по религиозным, по философским соображениям приходит к этому. Гигиенические условия и, конечно, желание повысить свой жизненный тонус, выносливость и реализовывать себя как творческие личности. Ну и, конечно, особенно многие женщины, они преследуют такие цели быть активными, молодыми, здоровыми, потому что особенно у нас в России на плечи женщин лег сейчас тяжелейший груз, тяжелейший, и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный. Ну и, конечно, ответственность женщин как матери за детей, за подрастающее поколение, за семью, он, конечно, очень высок. Но, тем не менее, я хочу сказать, что очень много вегетарианцев среди мужчин, и они как главные проповедники, это духовные наши лидеры, которые помогают женщинам нести вот этот такой ответственный, очень ответственный и очень важный такой участок работы, я бы сказала. Вы очень интересную цифру привели. Это получается фактически каждый пятый житель Земли вегетарианец. Да, представляете, вот так. К сожалению. Я хотел бы обратить внимание наших радиослушателей на тот момент, что если вы работаете в коллективе из 10 человек, то наверняка там, по крайней мере, кроме вас, может быть, еще один вегетарианец. Хотя бы один, еще один, желающий им стать. Поэтому ваши усилия, они будут не безнадежны. Вы наверняка найдете всегда человека, который вам будет сочувствовать. И постепенно у вас будет уже свое общество вегетарианское в вашем коллективе. Да, в этом смысле мне повезло, что я работаю в коллективе, общаюсь с людьми, которые практически вегетарианцы, хотя и приходится общаться с теми людьми, которые еще не пришли к этому, но придут непременно, обязательно. И вот в заключение нашей передачи сегодняшней, да, уже время, по-видимому, истекает, но я хотела бы сказать, что резонанс вот нашей проповеди вегетарианской, я бы так это назвала, в Госдуме, он, конечно, был значительным. Во-первых, очень многие оказались сотрудники вегетарианцами полными или ставшими на путь вегетарианства. И это замечательно. Это, в общем, хорошее такое знамение. И мы продолжаем контактировать с ними и продолжаем передавать им все наши знания, наш опыт и наше желание вот таким образом внести позитивный, такой конструктивный вклад в то положение, которое сейчас сложилось в нашей стране. Я думаю, Лариса Марковна, что радиослушатели присоединятся к моему пожеланию успехов вам в этом деле. Но действительно, к сожалению, наша передача уже заканчивается. И мы будем очень рады, дорогие радиослушатели, если вы будете звонить нам и предлагать новые темы, аспекты вегетарианства, которые мы могли бы рассмотреть в наших передачах. А сегодня я еще раз хочу напомнить, что в нашей передаче о вегетарианстве принимала участие Лариса Марковна Поздняк, вел передачу Вриндаван Чандра Дас. До свидания, до новых встреч на радио Кришналока. Всего вам доброго. Хари Кришна.